Не трещите морозы в заповедном бору, у сосны, у березы не грызите кору. Полно вам вранье замораживать, человечье жилье выхолаживать. Ну, теперь твой черед, братец Апрель. Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. И вдруг ярко засияло солнце, растаял снег, журча и искрясь на солнце побежали весенние ручейки, нежной листвой покрылись деревья, зазеленела трава на полянке, и глянули из травы первые весенние цветы, подснежники. Ну, что же ты стоишь? Торопись! Нам с тобой, братья, месяцы всего один часок подарили. Да как же все это случилось? Неужто ради меня весна среди зимы наступила? Я глазам своим поверить не смею. Верь, не верь, а беги подснежники собирать. Не то вернется зима, а у тебя корзинка еще пустая. Бегу, бегу! А я ее сразу узнал, как увидел. И платочек на ней тот же самый, дырявый. И сапожонки худые, что днем на ней были. Мы зимние месяцы хорошо ее знаем. То у проруби встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. И всегда она веселая, приветливая, идет себе, поет. Нынче приуныла. И мы летние месяцы ее не хуже знаем. Как не знать? Еще и солнце не встанет. Она уж на коленях возле грядки. Полит, подвязывает, гусениц обирает. В лес придет, зря ветки не сломит. Спелую ягоду возьмет, а зеленую на кусте оставит. Пусть себе зреет. И я не раз ее дождем поливал. И жалко, а ничего не поделаешь. На то я осенний месяц. И от меня она хорошего мало видела. Ветром ее пробирал, стужи ее студил. Знает она февраль месяц. Но зато и февраль ее знает. Для такой, как она... Не жаль среди зимы весну на часок подарить. Но отчего же только на часок? Я бы с ней век не расстался. Да, хороша девушка. Лучшей хозяйки нигде не найдешь. Ну, если по нраву она вам всем, так подарю я ей свое обручальное колечко. Ну что ж, дари, твое дело молодое.